Швейк говорил с жаром, а ротмистр машинально чертил карандашом на бумаге изображение заколдованного круга, из которого бравый солдат Швейк не мог вырваться в поисках своего полка. «Что и говорить, геркулесова работа», — сказал, наконец, ротмистр, с удовольствием выслушав признание Швейка о том, что его угнетает такая долгая задержка и невозможность попасть вовремя в полк. «Несомненно, это было удивительное зрелище, когда вы кружили около Путима». «Все бы уже было ясно», — заметил Швейк. «Не будь этого господина вахмистра в несчастном Путиме. Он не спросил у меня ни имени, ни номера полка, и все представлялось ему как-то шиворот на выворот. Ему бы нужно отправить меня в Будиёвице, а там бы в казармах ему сказали, тот ли я Швейк, который ищет свой полк, или же я какой-нибудь подозрительный субъект. Сегодня я мог бы уже второй день находиться в своем полку и исполнять воинские обязанности». «Но почему же вы в Путиме не сказали, что произошло недоразумение?» «Потому как я видел, что с ним говорить напрасно. А бывает, знаете, найдет на человека такой столбняк. Старый рампа-трактирщик на виноградах говаривал, когда у него просили взаймы, что порой человек становится глух, как чурбан». После недолгого размышления ротмистр пришел к заключению, что человек, стремящийся попасть в свой полк и предпринявший для этого целое кругосветное путешествие, ярко выраженный дегенерат. Соблюдая все красоты канцелярского стиля, он продиктовал машинистке ниже следующее. «Штаб 91-го императорского и королевского полка в чешских Будиёвицах. Сим препровождается к вам в качестве приложения Швейк Йозеф, состоящий, по его утверждению, рядовым вышеупомянутого полка и задержанный, согласно его показаниям, жандармами в Путиме Писецкого округа по подозрению в дезертирстве. Вышеупомянутый Швейк Йозеф утверждает, что направлялся к вышеозначенному полку. Препровождаемый обладает ростом ниже среднего, черты лица обыкновенные, нос обыкновенный, глаза голубые, особых примет нет. В приложении препровождается вам счет за довольствование вышеназванного, который соблаговолите перевести на счет Министерства внутренних дел с покорнейшей просьбой подтвердить принятие препровождаемого. В приложении С1 посылается также список казенных вещей, бывших на задержанном в момент его задержания. Принятие коего следует подтвердить. Время путешествия от Писака до Будиёвиц пролетело для Швейка быстро и незаметно. Его попутчиком на сей раз оказался молодой жандарм-новичок, который не спускал со Швейка глаз и отчаянно боялся, как бы тот не сбежал. Страшный вопрос мучил все время жандарма. «Что делать, если мне вдруг захочется в уборную по-большому или по-малому делу?» Вопрос был разрешен так. В случае нужды взять Швейка с собой. Всю дорогу от вокзала до мариинских казарм в Будиёвицах жандарм не спускал со Швейка глаз и всякий раз, приближаясь к углу или к перекрестку, как бы, между прочим, заводил разговор о количестве выдаваемых конвойному боевых патронов. В ответ на это Швейк высказывал свое глубокое убеждение в том, что ни один жандарм не позволит себе стрелять посреди улицы во избежание всевозможных несчастий. Жандарм с ним спорил, и оба не заметили, как добрались до казарм. Дежурство по казармам уже второй день нес поручик Лукаш. Ничего не подозревая, он сидел в канцелярии за столом, когда к нему привели Швейка и вручили сопроводительные документы. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут!» — торжественно произнес Швейк, взяв под козырек. Свидетелем всей этой сцены был прапорщик Котятко, который потом рассказывал, что, услышав голос Швейка, поручик Лукаш вскочил, схватился за голову и упал на руки Котятко. Когда его привели в чувство, Швейк, стоявший все время во фронт, руку под козырек, повторил еще раз: «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут!» Бледный как мел, поручик Лукаш дрожащей рукой принял сопроводительные бумаги, подписал их, велел всем выйти и, сказав жандарму, что все в порядке, заперся со Швейком в канцелярии. Так кончился будиёвицкий анабасис Швейка. Нет сомнения, что если б Швейка не лишили свободы передвижения, он сам дошел бы до будиёвиц. Если доставку Швейка по месту службы поставили себе в заслугу казенные учреждения, то это просто ошибка. При швейковской энергии и неистощимом желании воевать вмешательство властей в этом случае было только палкой в колесах. Швейк и поручик Лукаш смотрели друг на друга. В глазах поручика сверкали ярость, угроза и отчаяние. Швейк же глядел на поручика нежно и восторженно, как на потерянную и вновь найденную возлюбленную. В канцелярии было тихо, как в церкви. Слышно было только, как кто-то ходит взад и вперед по коридору. Какой-то добросовестный, вольно определяющийся, оставшийся дома из-за насморка, это чувствовалось по его голосу, гнусавя, зубрил: «Как должно принимать членов августейшей семьи при посещении ими крепостей?» Четко доносились слова: «Как только высочайшие особы появятся в виду крепости, как только высочайшие особы появятся, на всех бастионах и укреплениях производится салют из всех орудий. Салют из всех орудий. Комендант крепости верхом выезжает вперед с саблей наголо, чтобы принять их». «Заткнитесь вы там!» — крикнул в коридор поручик. «Убирайтесь ко всем чертям! Если у вас бред, так лежите в постели!» Было слышно, как усердный вольно определяющийся удаляется, и как с конца коридора, словно эхо, раздается его гнусавый голос: «Момент, когда комендант отдает саблею честь высочайшим особам, производится второй салют, который повторяется в третий раз при вступлении высочайших особ на территорию крепости». А поручик и Швейк молча продолжали смотреть друг на друга, пока, наконец, первый не сказал тоном, полным злой иронии: «Добро пожаловать в чешские будиёвицы, Швейк! Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан, и завтра вы явитесь на рапорт в полк. Я из-за вас страдать не буду. Довольно я с вами намучился, мое терпение лопнуло. Как только подумаю, что я мог так долго жить рядом с таким идиотом...» Поручик зашагал по канцелярии. «Нет, это просто ужасно, ужасно! Теперь мне просто удивительно, почему я вас до сих пор не застрелил! Что бы мне за это сделали? Ничего! Меня бы оправдали! Понимаете?» «Так точно, господин поручик, вполне понимаю». «Бросьте ваши идиотские шутки! А то и в самом деле случится что-нибудь нехорошее. Вас, наконец, проучат как следует. В своей глупости вы зашли так далеко, что вызвали катастрофу!» Поручик Лукаш потер руки. «А теперь вам каюк-швейк! Каюк!» Он вернулся к столу, написал на листке бумаги несколько строк, вызвал дежурного и велел ему отвезти Швейка к профосу и передать последнему записку. Швейка провели по двору, и поручик с нескрываемой радостью увидел, как отпирается дверь с черно-желтой дощечкой и надписью «Regimentsarrest» — «Полковая Гауптвахта», как Швейк исчезает за этой дверью и как профос через минуту выходит оттуда один. «Ай, слава Богу!» — подумал поручик. «Наконец-то он там!» В темной тюрьме мариинских казарм Швейка сердечно встретил валявшийся на соломенном матраце толстый, вольно определяющийся. Он сидел там уже второй день и ужасно скучал. На вопрос Швейка, за что он сидит, вольно определяющийся ответил, что за сущую ерунду. Ночью на площади под галереей он в пьяном виде случайно съездил по шее одному артиллерийскому поручику. Собственно говоря, даже не съездил, а только сбил у него с головы фуражку. Вышло это так. Артиллерийский поручик стоял ночью под галереей и, по всей видимости, охотился за проституткой. Вольно определяющийся, к которому поручик стоял спиной, принял его за своего знакомого, вольно определяющегося Франтишика Матерну. «Точь, в точь такой же заморыш», — рассказывал он Швейку. «Ну, я это потихоньку подкрался сзади, шиб с него фуражку и говорю: «Здорово, Франта!» А этот идиотина как начал свистеть: «Ну, патруль!» И отвел меня. «Возможно, — предположил вольно определяющийся, — ему при этом раза два и попало по шее, но, по-моему, это дело не меняет, потому что тут ошибка явная. Он сам признает, что я сказал: «Здорово, Франта!» А его зовут Антоном. Дело ясное, но мне может повредить то, что я сбежал из госпиталя. А если вскроется дело с книгой больных?» «Когда меня призывали, — продолжал он, — я заранее снял комнату здесь, в Будиёвицах, и старался обзавестись ревматизмом. Три раза подряд напивался, а потом шел за город, ложился в канаву под дождем и снимал сапоги. Но ничего не помогало. Потом я целую неделю зимой по ночам ходил купаться в Мальше, но добился совсем другого. Так, брат, закалился, что потом целую ночь спал у себя во дворе на снегу, и когда меня утром будили домашние, ноги у меня были теплые, словно я лежал в теплых туфлях. Хоть бы ангину схватить. Нет, ни черта не получалось. Да что там? Ерундовый трипер. И то не мог поймать. Каждый божий день я ходил в Порт-Артур, кое-кто из моих коллег уже успел подцепить там воспаление семенных желез. Их оперировали, а у меня иммунитет. Чертовски, брат, не везет, не везет, и все тут. Ай, наконец, познакомился я у Розы с одним инвалидом из Глубокой, и он мне сказал, чтобы я заглянул к нему в воскресенье в гости на квартиру и ручался, что на следующий же день ноги у меня будут, что твои ведра. У него были дома шприц и игла для подкожного впрыскивания. И действительно, я из Глубокого еле-еле домой дошел. Не подвел, золотая душа, не подвел. Наконец-то я добился мышечного ревматизма. Моментально в госпиталь, и дело было в шляпе. А потом счастье еще раз улыбнулось мне. В Будиёвице, в госпиталь, а был переведен мой родственник, доктор Масок из Жишкова. Только ему я обязан, что так долго продержался в госпитале. Я, пожалуй, дотянул бы там и до освобождения от службы, да сам испортил себе всю музыку этим несчастным Кранкенбухом. Больничная книга. Штуку я придумал знаменитую. Раздобыл себе большую, конторскую такую книгу, налепил на нее наклейку и вывел «Кранкенбух дес 91 рек». Рубрики и все прочее, как полагается. В эту книгу я заносил вымышленные имена, род болезни, температуру. И каждый день после обхода врача я нахально выходил с книгой под мышкой в город. У ворот госпиталя всегда дежурили ополченцы, так что и в этом отношении я был застрахован. Покажу им книгу, а они мне под козырек. Обыкновенно я шел к одному знакомому чиновнику из податного управления, переодевался у него в штатское и отправлялся в пивную. Там, в своей компании, мы вели различные предательские разговорчики. Скоро я так обнаглел, что и переодеваться в штатское не стал, а ходил по городу и по трактирам в полной форме. А в госпиталь, на свою койку я возвращался только под утро, а если меня останавливал ночью патруль, я, бывало, покажу только Кранкенбух 91-го полка. И больше меня ни о чем не спрашивают. У ворот госпиталя опять, ни слова не говоря, показывал книгу и всегда благополучно добирался до своей койки. Обнаглел, брат, я так, что мне казалось, никто ничего мне сделать не может. Пока не произошла роковая ошибка ночью на площади под арками. Эта ошибка ясно мне доказала, что не все деревья, товарищ, растут до неба. Гордость предшествует падению. А? Что слава? Дым? Даже Икар обжег себе крылья. Человек-то хочет быть гигантом, а на самом деле он дерьмо. Так-то, брат, в другой раз будет мне наукой, чтобы не верил случайности, а бил самого себя по морде 2 раза в день, утром и вечером, приговаривая: осторожность никогда не бывает излишней, а излишество вредит. После вакханалий и оргий всегда приходит моральное похмелье. Это, брат, закон природы. Подумать только, что я все дело себе испортил. Глядишь, я бы уже был Фельддинст он фейх. Негоден к несению строевой службы. Такая протекция. Околачивался бы где-нибудь в канцелярии штаба по пополнению воинских частей. Но моя собственная неосторожность подставила мне ножку. Свою исповедь вольноопределяющийся закончил торжественно. И Карфаген пал! От Ниневии остались одни развалины, дорогой друг, но все же выше голову, выше. Пусть не думают, что если меня пошлют на фронт, то я сделаю хоть один выстрел. Региментс-рапорт. Полковой рапорт? Исключение из школы. Да здравствует его императорского и королевского величества кретинизм! Буду я еще корпеть в школе и сдавать экзамены. Кадет, юнкер, подпоручик, поручик. Начхать мне на них! Военное училище, занятия с воспитанниками, оставшимися на второй год. Вся армия разбита параличом. На каком плече носят винтовку, на левом или на правом? Сколько звездочек у капрала? Учет состава чинов запаса. Черт побери, курить нечего, товарищ. Хотите, я научу вас плевать в потолок? Посмотрите, вот как это делается. Задумайте перед этим что-нибудь, и ваше желание исполнится. Пиво любите? Могу рекомендовать вам отличную воду вон там, в кувшине. Если хотите вкусно поесть, рекомендую пойти в мещанскую беседу. Кроме того, со скуки рекомендую вам заняться сочинением стихов. Я уже создал здесь целую эпопею. Вот послушайте. Профос дома крепко спит, пока враг не налетит. Тут он встанет ото сна, мысль его, как день, ясна. Против вражьей канонады он воздвигнет баррикады, пустит в ход скамейку, нару и затянет полон жару. В честь австрийского двора мы врагу готовим кару, императору ура! «Видите, товарищ, — продолжал толстяк, вольно определяющийся, — а вы говорите, что в народе уже нет прежнего уважения к нашей обожаемой монархии. Арестант, которому и покурить-то нечего, и которого ожидает полковой рапорт, являет нам прекраснейший пример приверженности к трону и сочиняет оды единой и неделимой родине, которую лупят и в хвост лупят и в гриву лупят. Его лишили свободы, но с уст его льются слова безграничной преданности императору. Моритури те салютант, Цезарь! Идущий на смерть тебя приветствует, Цезарь! А профос дрянь! Нечего сказать. Хорош у нас слуга. Позавчера я ему дал 5 крон, чтобы он сбегал за сигаретами, а он, сукин сын, сегодня утром мне заявляет, что здесь курить нельзя. Ему, мол, из-за этого будут неприятности. А эти 5 крон, говорит, вернет мне, когда будет получка. «Да, дружок, нынче никому нельзя верить. Лучшие принципы морали извращены. Обворовать арестанта, а? И этот тип еще распевает себе целый день. Где поют, ложись и спи спокойно, кто поет, тот человек достойный. А вот негодяй, хулиган, подлец, предатель!» После этого вольно определяющийся расспросил Швейка, в чем тот провинился. Искал свой полк, посочувствовал вольно определяющийся. Не дурное турне. Табор, Милевско, Кветов, Враж, Мальчин, Чижова, Седлец, Горождевице, Радомишль, Путим, Штекно, Страконицы, Волынь, Дуб, Водняный, Противин, Путим, Писок, Будиевицы. Чернистый, брат, путь, и вы завтра на рапорт к полковнику? О, милый брат, мы свидимся на месте казни. Завтра наш полковник Шредер опять получит большое удовольствие. Вы себе даже представить не можете, как на него действуют полковые происшествия. Носится по двору, как потерявший хозяина барбос, с высунутым, как у дохлой кобылы, языком. А эти его речи, предупреждения, и плюется при этом, словно слюнявый верблюд. И речь его бесконечна, и вам кажется, что раньше, чем он кончит, рухнут стены мариинских казарм. Я-то его хорошо знаю. Был у него с рапортом. Я пришел на призыв в высоких сапогах и с цилиндром на голове, а из-за того, что портной не успел мне сшить военной формы, я и на учебный плац явился в таком же виде. Встал на левый фланг и маршировал вместе со всеми. Полковник Шредер подъехал на лошади ко мне, чуть меня не сшиб. «Что вы тут делаете, эй, вы шляпа!» Заорал он на меня так, что, должно быть, на шумаве было слышно. Я ему вполне корректно отвечаю, что я вольно определяющийся и пришел на учение. Посмотрели бы вы на него. Ораторствовал целых полчаса, и потом только заметил, что я отдаю ему честь в цилиндре. Тут он завопил, что завтра я должен явиться к нему на полковой рапорт, и поскакал бог знает куда, словно дикий всадник, а потом прискакал галопом обратно, снова начал орать, бесноваться и бить себя в грудь. Меня велел немедленно убрать с плаца и посадить на гауптвахту. На полковом рапорте он лишил меня отпуска на 14 дней, велел нарядить в какие-то немыслимые тряпки из цейхгауза и грозил, что спорит мне нашивки. «Вольноопределяющийся — это нечто возвышенное! Эмбрион славы, воинской чести, герой!» — орал этот идиот-полковник. «Вольноопределяющийся Вольтат, произведенный после экзаменов капралы, добровольно отправился на фронт и взял в плен 15 человек. В тот момент, когда он их привел, его разорвало гранатой. И что же? Через 5 минут вышел приказ произвести Вольтата в младшие офицеры. Вас также ожидала блестящая будущность, повышение и отличие. Ваше имя было бы записано в золотую книгу нашего полка». «Ху!» Вольноопределяющийся сплюнул. «А вот, брат, какие ослы родятся под луной. Плевать мне на ихние нашивки и привилегии, вроде той, что ко мне каждый день обращаются. Вольноопределяющийся, вы скотина. Заметьте, как красиво звучит. Вы скотина. Вместо грубого «ты скотина». А после смерти вас украсят «Сигнум Лаудис» или большой серебряной медалью Его императорского и королевского величества «Поставщики человеческих трупов со звездочками и без звездочек. Любой бык счастливее нас с вами. Его убьют на бойне сразу и не таскают перед этим на полевое учение и на стрельбище».